Тема нашего исследования будет называться «Железный жезл». Железный жезл. О чем говорит понятие «жезл»? Жезл – это символ власти. И мы сегодня будем говорить о гражданской власти церкви. Первый вопрос, на который мы ответим в данном исследовании – обладает ли церковь гражданской властью? То есть, может ли собрание верующих, управлять земными вопросами и диктовать свою волю в материальной жизни людей? Но прежде чем говорить о гражданской власти, давайте сначала ответим на вопрос, а имеет ли церковь власть духовную? Имеет ли церковь духовную власть или нет? Вот, например, клуб садоводов, рыболовов, он такой власти не имеет, хотя тоже является собранием. Кружок любителей природы, Пушкина, тоже такой властью не обладает. Обладает ли властью церковь? Сейчас мы пока скажем о духовной власти. Сложный вопрос. Церковь обладает духовной властью. И подсказка для этого вывода опять же является жезл. Какой жезл? Жезл Ааронов расцветший, который является символом власти духовной. Где находился этот жезл? Во святилище конкретней, в ковчеге завета, вместе с 10 заповедями. Жезл Ааронов расцветший находился в ковчеге завета вместе с 10 заповедями. А что означает ковчег завета и те предметы, которые там находились? Кто помнит? По-русски, что значит ковчег завета? Что такое ковчег? Хранилище. Какое хранилище? Овощи хранилище. Ковчег. Кто-нибудь объяснит мне, что такое ковчег? Ну, видели ковчег строить. Мы сейчас говорим о ковчеге завета. Что такое ковчег завета? Что из себя представлял ковчег завета? Там, где хранились свидетельства Бога, те же заповеди, манна, жезл. На ковчеге был престол, крышка. А сам ковчег — это ящик, в котором находились вот перечисленные предметы. 10 Божьих заповедей, скрижали закона, жезл Ааронов расцветший и сосуд с манной. Да, ковчег — это ящик, а завета что означает? Договор. Завет — это договор. То есть ковчег завета — это ящик договора. А зачем нужен был ящик договора? Документы, как бы, которые свидетельствуют об этом договоре. В кавычках, конечно. В ящике договора находились предметы, которые являлись основанием для этого договора, то есть основанием завета с Богом. И что являлось основанием завета с Богом? Во-первых, Божий закон, 10 заповедей, сосуд с манной и жезл Ааронов расцветший. То есть все это является основанием завета с Богом. Соответственно, те люди, которые не признавали авторитета Бога в Божьем законе, а еще в чем можно было не признать авторитет Бога? Люди, которые не признавали свою зависимость от Бога, материальный образ чего являлся сосуд с манной, и духовные власти Аарона не могли уже находиться в этом завете. То есть эта духовная власть, символом которой является жезл Аарона, лежит в основании нашего завета с Богом. А обладает ли церковь гражданской властью? Про духовную мы сказали. Мало того, что церковь обладает этой властью, так непризнание данной власти делает невозможным наши отношения с Богом. А что Библия говорит по поводу власти уже не духовной, а материальной или гражданской? Давайте откроем книгу пророка Захарии и прочитаем, о чем там написано в 4 главе. В переводе Макария. «И обратился ангел, говоривший со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его, и сказал мне: что ты видишь? И сказал я: вижу вот светильник, весь золотой, И наверху его чаша, и 7 лампад его на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его, и 2 маслины подле него, одна по правую сторону чаши, а другая по левую сторону ее. И отвечал я, и сказал ангелу, говорившему со мной, что это, господин мой? И отвечал ангел, говоривший со мной, и сказал мне, а ты не знаешь, что это? Я сказал, нет, господин мой. И отвечал он и сказал мне, это слово Иеговы к Зарвавелю, не силою и не крепостью, но духом моим, говорит Иегова воинство. Что ты, великая гора перед Зарвавелем? Равнина. И он изнесет основной камень при восклицаниях благодать, благодать ему. И было слово Иеговы ко мне. Руки Зарвавеля основали дом сей, и руки его закончат. И узнаешь, что Иегова воинство послал мне к вам. Ибо кто может презирать день малости, когда на свинцовый отвес руки Зарвавеля весело смотрят он и семя, то есть очи Иеговы, объемлющие всю землю? И отвечал я, и сказал ему, что эти 2 маслины по правую сторону светильника и по левую сторону его. И еще, отвечал я, и сказал ему, что эти 2 ветви масличные, которые 2 золотыми трубочками льют из себя золото. И сказал он мне, а ты не знаешь, что это? Я сказал, нет, господин мой. И сказал он, это 2 сына Елея, стоящие пред Господом всей земли. Итак, какое видение видит пророк Захария? Захария видит видение золотого светильника. Что это за золотой светильник, которым представлен в видении пророка Захарии? Никто не знает, что это. Вы никогда не встречали такое видение в других местах Священного Писания. Что это за светильник, который видит Захарий? Если говорить о видении, значит, еще есть светильник Откровения. Откровение, 1 глава, 12-13 текст. «Я обернулся посмотреть голос, который говорил со мной, и, обернувшись, увидел 7 светильников золотых, и между светильниками подобного сыну человека, одетого в длинную до ног одежду и по грудь опоясанную золотым поясом». Почему можно говорить, что Иоанн и Захария видят один и тот же светильник? Где находится светильник, который видит пророк Захария? Он находится в Иерусалиме, во дворе, дома, в зале на кухне. Где видит светильник Захарий? Видение – это просто светильник, не говорится, где он. В 4 главе обозначено место этого видения. Обозначено. 14 текст 4 главы. Это 2 сына Елея, стоящие пред Господом всей земли. То есть, где видит светильник и 2 сына Елея Захария? Так, пред Божьим престолом. Что это за золотой светильник, который находится пред Божьим престолом? Возникает ли такой вопрос у Захарии? Что это за светильник? Нет. Что это? Этот вопрос не касается светильника. Какой ответ ангела следует на вопрос, что это? Это слово Иеговы. Зарвавеля. То есть, что за этим стоит вопросом? Захария смотрит и видит золотой светильник. Он видит что-то новое, с чем он никогда не сталкивался в своей жизни. Семисвечный светильник миноры постоянно горел в земной скинии перед Богом. И когда Захария видит такой светильник на небе, у него не возникает вопроса, что это? А чего касается этот вопрос? Что это, судя по ответу ангела? Чего не было в святилище и что присутствует в данном видении? Маслины. 2 маслины. А что такое маслины? Вот исходя из контекста, маслины это что? 2 помазанные лилии. Маслина, что это? Маслина. Дерево масличное. Масличное дерево. Потом он уточняющий, когда вопрос задает, в 11 и в 12 тексте, Мы видим, что маслины – это две масляничные ветви. Соответственно, первый вопрос – что это? Касается чего? Касается не самой маслины, а того действия, которое наблюдает пророк Захария в своем видении. Что за действие? Золото. Вытекает из золотых трубочек. Да, через золотые трубочки, которые находятся в маслинах, золото или масло попадает в золотой светильник. И когда Захарий это видит, он, конечно, удивлен. Какой вопрос у него возникает? Что это? А что происходит? Что значит маслина? Что значит светильник или что? Вот это происходящее. Действие. Вопрос относится к действию. Что это? Что происходит? А что происходит? Два помазанных елеем. Раны еще до помазанных елеем. На первый вопрос, как отвечает ему ангел? Слово Господа. Это слово Иеговы к Зарубавелю. Так что это? Это то, как слово Господа попадает в золотой светильник. А попадает оно через эти две масляничные веточки. Люди, которые жили во времена святилища и после него, были наслышаны о золотом светильнике миноре, который находился во святилище. Но этот светильник ежедневно очищал и заправлял кто? Священник, который входил во святое. А здесь мы видим две масляничные ветви, через которые масло из них попадает в светильник. Вернемся к Откровению первой главе. Что это за семь светильников, которые видит Иоанн, когда попадает перед Божий престол? Тот же ли это самый светильник, который наблюдает в своем видении пророк Захария, или другой? Это другой светильник? Там один светильник. Здесь мы видим семь светильников. Но посреди этих светильников мы находим кого? Подобного Сына Человеческого. Что значит посреди? Посреди значит в центре, а вокруг него? В центре, посередине. Что из себя представлял светильник, который находился во святилище? Минора. Это ветвистое дерево. Светильник состоял из подножия, от которого исходили в разные стороны семь веточек. Семью золотыми чашами. Что другого мы видим в Откровении? Мы видим Христа, который называет себя лозой, и семь лампад, которые есть его ветви. И кто является этими ветвями для Иисуса? Семь церквей. А что горит в этих светильниках у семи церквей? Что горело в миноре семисвечного светильника? Сам подсвечник горел? Да, содержимое светильника горело. Откровение 4 глава, 5 текст. «И от престола исходят молнии и голоса и громы, и семь светочей огненных, горящих пред престолом, которые суть семь духов Божьих». В Откровении мы наблюдаем тот же самый светильник, но уже по его составляющим. Христос, как лоза церкви, семь церквей, и в церкви горел Божий Дух. Есть ли семь духов Божьих в видении пророка Захарии, чтобы можно было сказать, что это да, тот же самый светильник? Нет? Десятый текст 4 главы книги пророка Захарии. «Ибо кто может презирать день малостей, когда на свинцовый отвес в руке Зарубавеля весело смотрят оные семеро, очи Иеговы, объемлющие всю землю?» Что вы знаете еще о семи духов, которые горят в Откровении? Кроме того, что это светочи, в синодальном переводе переведено светильники, в переводе Кассина светочи. В чем разница? Светильник, светоч. Светильник — это лампада. То, где горит. Светоч — это то, что горит в светильнике. И что вы знаете об этих светочах? Да, 5 глава книги Откровения, 6 текст. И я увидел посреди престола и четырех животных, и посреди старцев агнца стоящего, словно закованного, имеющего семь рогов и семь глаз, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. Видит ли Захария в своем видении семь Божьих духов? Ну да, эти семь очи Господа, которые обвергнут взором всю землю. Совершенно верно. Видит. И причем, обратите внимание, что он видит их вначале не как очи. Ибо кто может презирать день малости, когда на свинцовый отвес руки зверобля весело смотрят оные семеро, очи Еговы, объемлющие всю землю. О чем говорит это выражение? Оные семеро, эти семеро. О том, что Захария уже знаком с ними по этому видению. Но эти семеро остались за кругом его внимания. То есть он не обратил внимания на них. Но он уже видел это. А где он мог видеть раньше эти семь духов? Каким мы видим светильник в 4 главе книги пророка Захарии? Если сует, это чашечка, или видим наверху, и семь лампад, и семь трубочку лампад. Такой светильник, который описывает Захария, он может с тем же успехом находиться не пред престолом Бога, а где-нибудь в кладовке, если он не является действующим светильником. То есть может в кладовке стоять светильник с семью лампадами, с чашечками для елея, и с трубочками, через которые это масло попадает в светильник. Да, может. Ну, конечно, может. Но что отличает этот светильник? То, что он является действующим. Этот светильник горит. Вот как раз это то, что упускает из виду пророк Захарий. Он видит светильник, горящий светильник. А что горит в этом светильнике? А горит как раз таки этот фитиль, эти семь светочей, которые впоследствии называют ангелом еще и семью отчаяния, которые смотрят весело на то, что происходит. Итак, светильник – это древний библейский образ миноры, который мы можем встретить во многих местах Священного Писания. Но что, как мы сказали, нового видит в этом видении Захария? А новое как раз то, что масло, благодаря которому горит этот светильник, попадает туда через две маслины, стоящие рядом с этим светильником. Вот что удивило Захария. Вот почему он задает такой вопрос. А что это? И каким будет следующий его вопрос? Что значит две маслины? Что означают эти две маслины? Что происходит, он уже понял. А что происходит? Слово Господа, это золотое масло, попадает в светильник, который является чем? Если отталкиваться от книги Откровения. Церковью или Божьим народом через эти две масляничные ветви. То есть эти две масляничные ветви снабжают светильник этим маслом. Через них это масло попадает в Божий народ. Соответственно, вопрос такой тогда возникает у него. А что же тогда представляют собой эти две маслины? Что это? Два помазанных дела. И ангел ему отвечает и сказал он: это два сына Елея, стоящие пред Господом всей земли. Что это за два сына Елея? Первый – это Зарувавель. О чем говорит понятие «помазанный»? Поставленный. Поставленный. Посвященный. Посвященный. Посвященный. Когда людей мазали Елеем? И кого мазали Елеем? Аарона и его сыновей, еще кого мазали? Давида. Для чего его мазали? Будущие цари. Посвящали цари. Одних царей, других священников. То есть помазание относилось к священству, к царям. И то в данном случае является этим помазанником. Кому целиком и полностью посвящена эта глава, 4 глава книги пророка Захария? Зарубавили. Зарубавель, да. Его имя здесь упоминается аж три раза. А кто такой Зарубавель? Стихи скрепы, что руки зарывали и положили в основание дома всем. Его руки окончили его. Имя Зарававель состоит из двух слов. Зеру Бабили. Зеру Баби. Семя или потомство вавилонское. Сын Саафиилов, иудейский князь, которого персидский царь Кир в 538 году до нашей эры назначил области начальником Иудеи. То есть тот момент, когда Кир дает свободу еврейскому народу, и тот может возвратиться в Иерусалим, начальником над Иудеей, он назначает иудейского князя Зерувабеля. А кто эта вторая маслина, которая источает масло для светильника? О ком раньше пророк Захария сообщает данным ему слове от Бога? Третья глава книги пророка Захарии, с 1 по 5 текст. «И показал мне Иисуса, великого священника, стоящего пред ангелом Иеговы, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы обвинять его. И сказал Иегова сатане: Сатана, запрещает тебе Иегова, избравший Иерусалим. Не головня ли он выхваченный из огня? Иисус был одет в одежды измаранной, тогда как стоял пред ангелом. И отвечал сей, и сказал стоящим пред ним: Снимите с него измаранные одежды. И сказал ему: Вот я снимаю с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды светлые. И сказал я: Пусть бы возложили и чистый кидар на голову его. И возложили чистый кидар на голову его и одели его в одежды. Ангел же Иегова между тем стоял». Что такое кидар, который возлагают на главу Иисуса, великого Иерея, в третьей главе книги пророка Захарии? Длинная одежда. Кидар – это головной убор первосвященника. И кого Господь наделяет такой властью? Иисуса. Какого Иисуса? Великого Иерея. Книга пророка Агея, первая глава, с 1 по 4 текст. Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Иеговы через Агея пророка Зерувабелю, сыну Шалтиелу, князю Иудеи, и к Иисусу, сыну Ицудокову, великому священнику. И сказано: так говорит Иегова воинств, народ сей говорит: еще не пришло время строить дом Иеговы. И было слово Иеговы через Агея пророка и сказано: а самим вам время жить в домах ваших, обшитых тесом, тогда как дом сей в развалинах. Почему Господь обращается через пророка Агея со своим словом к этим двум библейским персонажам, к Зерувавелю и Иисусу, сыну Цудокову? Это две масляничные ветки, представители Божьей власти, духовной и гражданской. Представителем духовной власти был Иисус, сын Иосифеков. А представителем ветви гражданской власти был как раз Зерувавель, которому подчинялась, по слову царя персидского, Иудея. Итак, две ветви власти – духовная и гражданская. Каким образом через эти ветви масло, Слово Божье, попадало в народ? В рассмотренном нами примере, в первой главе книги пророка Агея, даже не сам Зарававель или Иисус получают Слово Божье непосредственно от Бога. А кто получает Слово? Да. Слово получает Божий пророк Агей. Но это слово адресовано никому иному, как только тем людям, которые обладают его властью. Иисусу, сыну Иосидекову, и Зарававелю. Они получают это слово через Агея. А вот как народ получает это слово через них, если они эти две маслины, которые источают золото, золотое масло? В чем состоит духовная власть Иисуса, который на тот момент является первосвященником? сохранить закон Божий, учить этому закону людей. То есть роль первосвященника ограничивается ролью учителя, так? Учитель обладает властью. Но можно ли сравнить его власть с властью первосвященника? Первосвященник, да, первосвященник. Что мог делать первосвященник в отличие от обычного учителя? Да, первосвященник мог судить. И через Урим и Тумим, и на основании закона, как говорит пророк Малахия, уста священника должны хранить видение, знание. Закона ищут от уст его. А какой властью обладал иудейский князь Зарававель? Как он оказывал влияние на Божий народ? Как через него это слово касалось остальных людей? Ну, да, как приказ. Ну, в данном случае говорится о доме Господнем, когда они вышли, должны были строить. И народ не захотел строить дом Господень, а стал обустраивать свои дома. И после этого Зарававель снова начинает строительство дома Господня. Да. О чем нам говорит 4 глава книги пророка Захарии? Чем занимается Зарававель? Он положил основание дому всему, дому Господню, и его руки окончат его. Да, руки Зарававеля основали дом сей, и руки его кончат. То есть как он использует эту гражданскую власть, которая дана ему Богом? Руководит строительством дома Божьего. Он строит Божий дом. В этом состоит его служение Господу. Оказывает ли деятельность Зарававеля духовное влияние, а мы именно говорим о духовном влиянии гражданской власти, на Божий народ? То, что он строит, имеет влияние на людей, которые вышли из Вавилона и возобновили служение Господу? Конечно. Почему? Потому что люди выполняют Божью волю, слушаясь своего князя, они исполняют не свою волю, строят не свои дома, а строят дом Божий. То есть и в гражданской сфере, материально-бытовой сфере, благодаря влиянию князя, они начинают исполнять уже не свою, а Божью волю. Таким образом, как через Иисуса, первосвященника, так и через Зарававеля, иудейского князя, они освящаются этим влиянием Божьим Словом. Они исполняют это Слово, народ исполняет Слово Бога в своей жизни. А чем отличается деятельность, так назовем, Зарававеля от деятельности того же прораба, который тоже строит и, возможно, Божий дом строит? Вот есть разница. Прораб и Зарававель. Прораб может управлять строительством. Сверху еще говорят, как дают план, а он уже управляет. Да, но он не может заставить людей строить. Он не имеет той власти, которую имеет иудейский князь. То есть всегда там, где присутствует власть, какая она ни была, имеет место насилие. Насилие над человеком. Итак, мы видим две ветви власти, духовную и гражданскую, с их представителями, через которые Господь оказывает влияние на свой народ. Изначально гражданская и духовная власть была сосредоточена в руках пророков. Но с требованием народа поставить ему царя, гражданская власть переходит в руки царя. Такое разделение на гражданскую и духовную власть являлось ли тем замыслом, который изначально был заложен в Божий план? То есть нужно ли было разделять власть на гражданскую и духовную? Давайте посмотрим, что говорит об этом Писание. Как это произошло, да? И какова оценка Бога происходящего? Первая книга Царств, 8 глава, 7 текст. Господь сказал Самуилу: «Послушайся гласа народа во всем, что они сказали тебе. По Елику не тебя не отвергли, но меня отвергли, чтобы я не царствовал над ним». Когда эти слова сказаны были пророку Самуилу? Да, когда народ потребовал поставить им царя. Когда, собственно, и произошло это разделение на две ветви власти. То есть, когда гражданская власть уже вышла из-под управления пророка. И судя по реакции Бога, потому как Он характеризует действия людей, что мы можем сказать? Должна ли власть быть разделена всегда на гражданскую и духовную? Нет. Почему? В каких-то словах видно. Ну, Господь сказал: «Вы не отвергли меня, я не царствую». Да. По Елику не тебя они отвергли, но меня отвергли, чтобы я не царствовал над ними. То есть, передавая власть своему царю, люди отвергли или ограничили возможность Бога управлять ими в гражданской сфере. И несмотря на то, что в этом люди отвергают Господа, Господь идет им на уступки. А чем грозит такое отступление по жестокосердию людей? Вы помните, Иисус сказал про разводы, что Господь допустил это по вашему жестокосердию. А вначале так не было. Чем это грозит впоследствии для народа? Первый царь, который был в Израиле, Саул. И вот на его уже примере мы можем увидеть, какие негативные последствия от этого люди могут ощутить. Цари отвести могут народ от Бога. Цари сами отступали от Бога, и народ отвращали от Бога и от служения ему. А для народа, как для государства, чем это было чревато? Дополнительными нагрузками, отдавание дани там всего, что правителю и Богу должны были уже отдавать в два раза больше. Были налоги, были обременения дополнительные для людей. Но кроме этого, когда царь не следовал слову Господа, и народ ждала суровая участь. В итоге вся эта власть, власть царя, гражданская власть, приходит полный упадок. И евреи начинают с надеждой ожидать какого царя? Мессию, Мессиаха. То есть того царя, который в своих руках сосредоточит как духовную власть, так и власть гражданскую. И кем является эта личность, согласно исполнившемуся пророчеству? Откровение, 12 глава, 5 текст. «И родила она сына мужеского пола, которому надлежит пасти все народы посохом железным. И было восхищено дитя ее к Богу и к престолу его». О чем говорит в данном случае железный посох? Посох или жезл нужен для чего? Для управления. Для управления стадом. А железный посох? Просто посох для управления. А железный посох? Когда нужен железный посох? Что делает железный посох, в отличие от деревянного? Крепче. Крепче. А еще? Вот, например, в Шаолиньском храме все видели, да, бегающих китайцев, подпрыгивающих и махающих палками. Жезл или палка, которую они орудовали, состояла полностью из металла. Это были не деревяшки, не бамбук, а толстенные железки. Для чего им нужны были железные палки? Для того, чтобы руки. Но у них цель была, чтобы руки были такие. Чтобы бить себя. Да, для того, чтобы эта палка могла стать оружием в их руках. То есть не просто инструмент управления, но еще и оружие. Что Христос делает данным жезлом? Давайте откроем 19 главу книги Откровения, 15 текст. «Из уст его исходит меч острый, чтобы им поражать народы. И он сам пасет их посохом железным, и сам топчет точило вина ярости гнева Бога Вседержителя». Для чего нужен железный посох? Чтобы им поражать народы. Железный посох нужен для того, чтобы иметь возможность наказывать. Как Христос наказывает людей? Здесь же, в 15 тексте. Топчет, точила вина ярости и гнева. Да, топчет, точила вина ярости, гнева Бога Вседержителя. А что под собой подразумевает топчет, точила вина ярости, гнева Бога Вседержителя? Какое действие? Ну, точили сок из винограда, выдавливали, а это символизирует кровь человеческую. То есть умерщвляют людей, убивают. Мы можем прочитать, как это происходит, да? Откровение 14 глава. 14 глава, с 14 по 20 текст. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобно сыну человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти сев твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. Другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь и источила даже до уст конских на 1600 стадий». И истоптано было точило за городом, и вышла кровь и источила даже до уст конских на 1600 стадий. Можно ли сказать, что в данном случае Иисус Христос обладает и гражданской, то есть физической властью тоже? Он только духовной властью обладает? Или как Христос, Мессия, которого ожидали в Израиле, наделен и полномочиями князя или царя? Он обладает этой гражданской властью. Какой титул имеет Иисус Христос? Что написано у него на бедре? Читаем, у него есть три имени. Одно, которое никто не знает. Другое слово Божие, третье. Царь, царей, Господь, господствующий. Смотрите, опять человек, Божий Сын, который имеет Слово Божие, обладает этой властью, является царем, царем царей. А почему этой властью обладали судьи еще даже до пришествия Иисуса Христа? Помните, что об этом говорит Христос? Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 33 по 36 текст. «И ответили ему иудеи: не за доброе дело мы побиваем тебя камнями, но за хулу, и за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом. Ответил им Иисус: не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги. И если закон назвал богами тех, которым было слово Божие, а Писание не может быть упразднено, тому ли, кого Отец осветил и послал в мир, вы говорите: ты богохульствуешь, потому что я сказал: я Сын Божий. Кому Бог сказал: вы боги? Ну, кому было Слово Божие. Откуда эта цитата? 81-й псалом. Псалом Асафов: Бог стал сомни Божьим, среди богов произнес суд. Доколе вам судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Судите бедного и сироту, гонимому и нищему воздавайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего из руки нечестивых, исторгайте. Не познали, не уразумели, во тьме ходят, поколебали все основания земли. Я сказал было: вы боги, и сыны Всевышнего все вы. Напротив того, вы умрете, как человеки, и пойдете, как всякий из вельмож. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы». То есть этого контекста является богами, о которых говорит Христос. Судьи. Судьи, которые обладали этой гражданской и духовной властью. И что стало основанием того, почему они этой властью обладали, согласно учению Христа? Да, Господь говорит: если закон назвал богами тех, которым было Слово Божие, описание не может быть упразднено. То есть люди, получившие Слово от Бога, вместе с этим Словом получают и власть. А А Христос сам называется Словом Божьим. Соответственно, какая у него власть? Какая у него будет власть? Он будет обладать властью над теми, кто этой властью обладает, кому он эту власть отдал. Новозаветнее время. Христос является единоличным носителем уже этой власти. Или он передает эту власть, так же, как в дни пророка Захарии, людям. Кому было Слово Божие во время возвращения народа из Вавилонского плена? Кому Господь дал это слово? Да, этим словом, этой властью обладает Иисус, сын Иосифов, и Зарувавель, князь иудейский. А какой властью обладают ученики апостола Иисуса? Евангелие от Матфея, 16 глава, 17 по 19 текст. И Иисус ему ответил: «Блажен ты, Симон Варионов, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, который на небесах. И я тебе говорю, ты Петр, и на этой скале я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что ты свяжешь на земле, будет связано на небесах. И что ты разрешишь на земле, будет разрешено на небесах». На каком основании Христос отдает ключи от Царства Небесного апостолу Петру? Потому что Отец открыл Петру Христос. Опять же, основанием для этого стало принятое им Божье Слово. А та власть, которой Христос наделяет свою церковь, она является духовной или физической, то есть гражданской? И духовной, и гражданской. Давайте рассмотрим на примере. Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 по 18 текст. «Если же согрешит брат твой, иди обличи его с глазу на глаз. Если он тебя послушает, приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, чтобы устами двух свидетелей или трех подтвердилось каждое слово. Если же их не послушается, скажи церкви. А если не послушается и церкви, да будет тебе он, как язычник иных. Истинно говорю вам, что свяжете на земле, будет связано в небе, и что разрешите на земле, будет разрешено на небе». Говорит ли данный отрывок из Евангелия от Матфея о том, что церковь Христа обладает его властью? То же самое выражение, которое мы встречаем в 16 главе Евангелия от Матфея. «Что свяжете на земле, будет связано на небе, и что разрешите на земле, будет разрешено на небе». И какой властью из данного контекста обладает христианская церковь? Какой это вопрос? Гражданский или духовный? «Если согрешит брат твой». Духовный вопрос. А в 16 главе мы читаем, что точно такой же властью обладает кто? В 16 главе Евангелия от Матфея, 17 по 19 текст мы читаем. Апостол Петр. Так кто на самом деле тогда обладает этой властью? Петр или церковь все-таки? Наверное, все, кто принимает слово. Церковь и Петр. Можем вам сказать, кто на самом деле обладает этой властью? Христос или Петр? То же самое относится и к церкви. Но можно ли сказать, что Петр обладает этой властью наравне со Христом? Нет. Как раз таки он и обладает этой властью, потому что имеет слово. А церковь обладает этой властью, потому что во главе находится Петр, управляемый Христом. То есть не сама по себе церковь этой властью обладает. И не сам по себе Петр имеет эту власть. Эта власть у них благодаря тому, что Христос получил эту власть от Отца. А в какой части Петр, в какой части церковь может обладать этой властью? Вот исходя из 16 главы, Петр может связывать и развязывать? Может. А церковь может связывать и развязывать? Может. Так они одинаково могут связывать и развязывать. То есть церковь обладает этой властью в своей доле. А какая роль власти у церкви в данном случае? У каждого, кто в этой церкви находится, да, церковь, это же собрание. Обличить брата, то есть быть сторожем своему брату. У Петра больше в этом смысле полномочий. Но они не сравнятся с теми полномочиями, с той властью, которую имеет кто? Христос. Христос, естественно. Так вернемся к нашему вопросу. Та власть, которая наделяет церковь Христос, духовная или гражданская? Духовная и гражданская. И духовная, и гражданская. А почему об этом можно сказать? Вернемся к 16 главе Евангелия от Матфея. 18 текст. Христос говорит: «Ты, Петр, и на этой скале я построю мою церковь». Вообще, что такое церковь из своего определения? Церковь с греческого «экклесия» означает собрание, сборище. Собрание. А вы знаете, какой перевод у слова «синагога»? Откровение, 2 глава, с 8 по 9 текст читаю. «И ангел церкви в Смирне напиши: так говорит первый и последний, который был мертв и ожил. Знаю твою скорбь и нищету, но ты богат. И хулу от говорящих, что они иудеи, а они не иудеи, но синагога сатаны». Сборище, синагога. Синагога в переводе — это собрание, сборище. То есть слово синагога имеет точно такое же значение, как и церковь. А почему Христос, обращаясь к Петру со словами «Я создам церковь», говорит «Я создам церковь», а не говорит «Я создам синагогу». Собрание, смысл собрания от этого же не изменится. Христос говорит «Я создам экклесию», а мог бы сказать «Я создам синагогу». И это был бы, может быть, даже понятнее для учеников, которые были иудеями и посещали синагогу. Их из своей синагоги выгнали. А Христос мог сказать как? «А я создам свою синагогу», как сегодня люди уходят с коммуны, говорят. «А мы свою коммуну создадим», да? Вот. Так бы мог и сказать Христос. «А я свою синагогу создам». Но он не называет собрание синагогой. Он называет собрание свое церковью. А вот церковь, экклесия, это было что-то новенькое для его учеников. Потому что такое понятие вводится Иисусом в христианскую общину впервые. То есть раньше не было церквей, раньше были только синагоги. Чем отличается церковь от синагоги? Понятие «экклесия» использовалось только в контексте полисов, городов-государств. То есть «экклесия» – это не просто собрание, а собрание, которое было наделено гражданской и духовной властью. То есть в этом смысле синагога такой властью не обладала. Какая власть была у синагоги? Духовная. Там могли учить, и максимум, что могли сделать, из этой синагоги выгнать. Но у синагоги не было власти, которая была у первосвященника, судить людей. А почему? Потому что к тому времени существовали другие институты власти. То есть духовная ветвь и гражданская ветвь власти была в лице священников и царей. И что оставалось в синагоге? Ну, считай, ничего, да? Просто учить закон. Но теперь, когда Христос создает свое собрание, он наделяет это собрание властью. И поэтому это уже не синагога. Пришли, послушали и разошлись. И каждый живет, как он хочет. А это уже церковь. То есть собрание, которое обладает властью, в том числе и гражданской властью. Как мы сказали, что власть... Любая власть подразумевает в себе наличие насилия над волей человека. Возникает вопрос, а какая степень этого насилия может распространяться на это собрание? То есть, насколько много этой власти у церкви? Чем это насилие может быть ограничено? Что оно может, а что оно уже не может делать по отношению к своему собранию? Это следующий вопрос, на который нам следует ответить в данной теме. Насколько далеко заходит гражданская и духовная власть церкви? До смерти. Вот что по этому поводу говорит нам сам Христос? Вот из этих слов мы можем сказать, какой может быть эта власть? Когда она не сапфиру. О, ради по слову же. по духу, да, и поразили до смерти. Книга Откровения, здесь же вторая глава. Читаем с 26 по 29 текст. «И тому, кто побеждает, и кто соблюдает до конца дела мои, я дам ему власть над язычниками. И он будет пасти посохом железным, как сосуды глиняные они будут сокрушены, как и я получу власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо да услышит, что Дух говорит церквам». О чем мы говорили раньше, свидетельствует нам железный посох или железный жезл. Для того, чтобы наказывать. Да, жезл нужен для того, чтобы наказывать. А в данном случае железный жезл используется для чего? 27 текст. Как сосуды глиняные, они сокрушатся. Чтобы сокрушить, как глиняные сосуды кого? 26 текст. Язычников. То есть мы видим, что эта власть распространяется не только на церковь, но и имеет влияние еще на язычников. Власть церкви, ну, то есть подразумевает насилие. То есть и подразумевает насилие над язычниками. Да. Над язычниками, которые будут сокрушены как глиняные сосуды. Как это? Что значит сокрушены как глиняные сосуды? Разбиты, да. Разбиты. А по-другому? Уничтожены. Уничтожены. То есть, когда мы разбиваем сосуд, как что можно с этого сосуда взять уже? Им уже пользоваться невозможно. И это кому говорит Господь? 29 текст. Церквам. Да. Это относится уже не только ко Христу, о чем мы читали в 12-19 главе книги Откровения, но это относится также и к церкви. То есть и церковь может обладать этой властью. Каким образом она может применять эту власть в своей жизни? Вот тот пример, который вы уже привели, пример с Ананией и Сапфирой, показывает нам, как это произошло в апостольской церкви. В этом случае можем сравнить эти действия еще с действием какого персонажа, библейского персонажа, а использование этой власти. Возьмем пророка Илью. Помните, да, этот пример? Когда к нему приходит пятидесятник, и он призывает от Господа Божий огонь. Он уничтожает этих людей Словом Божьим. То есть язычники были, язычники. Сокрушил он их, разбил, разбил. Как он это сделал? Да, Словом Божьим, его силой. А, это перед жертвенником. Вот. Но можно ли сказать, что эта власть проявилась только тогда, когда он низвел огонь с неба на этих людей? Вот он тут рукой, можно сказать, убил. Ну, во имя Бога. В то время как пророк Илия уничтожает пророков Вала, помните, опять же, этот сюжет, немногим ранее, перед тем, как убежать от Изавели, он уничтожает пророков Вала, которые пришли принести жертву Господу, у них ничего не получилось, собственной рукой. В этом случае, когда он изморал свои руки в их крови, данный поступок был проявлением человеческой воли или власти, данной ему от Бога. Власти от Бога. Власти от Бога. Несмотря на то, что он убил этих людей собственноручно. То есть имеет ли в этом смысле значение, как Бог их убил по слову Илии, или Илия их убил лично по слову Бога. То есть он призвал Бога, и Бог ответил ему в том, что принял его жертву. А значит, те, кто приносили противоположную жертву, да, Богу, должны были быть умерщвлены. То есть он исполнил здесь волю Господа. Не потому, что вот Бог сказал ему, или убей их всех, а потому что сам ответ Божий, он уже говорил о том, что эти люди должны были умереть. Потому что они являлись для Бога его альтернативой. Предлагали людям других богов. Аналогично люди поступали и в Израиле. То есть, когда обнаружилось идолопоклонство, не нужно было спрашивать у Бога, подлежит этот человек смерти или нет. Да, таких людей уничтожали в результате следствия суда. И возвращаясь ко второй главе книги Откровения. «И дам ему звезду утреннюю». О чем говорят нам эти слова, что является этой утренней звездой. Откровение, 22 глава, 16 текст. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это о церквах. Я корень и род Давидов, звезда яркая утренняя». Если Христос является этой утренней звездой, то что Он хочет сказать, обращаясь к церкви Фиатире? «И дам Ему звезду утреннюю». Почему Христос назван утренней звездой? Что такое утренняя звезда? Вы знакомы с таким явлением? Утренняя звезда. Это солнце, по идее, все вот так. Это же тоже звезда. Вот утром плохо видны звезды, но вот есть такая, которая видна. Яркая. Да. Вы знаете, что значит утро в библейском понимании? Утро – это рассвет. Это вечер, восхождение, появление первой звезды. Нет, в библейском понимании. В библейском понимании утро. Вы знаете, что значит вечер в библейском понимании? Тогда начнем с этого вопроса. Говорят евреи, что суббота не начнется, пока вы на небе не увидите первую звезду. И не закончится, пока вы эту звезду не увидите. Пока не зайдет солнышко, и пока не станет видна звезда, то нельзя сказать, что суббота закончилась. Почему? Потому что это говорит о том, что сумерки еще не наступили. Вечер еще не настал. День еще, суббота еще не закончилась. То есть звезду в библейском понимании можно увидеть вечером и только вечером. Когда наступило утро, тогда звезд уже не можем увидеть. А что не сможет затмить или засветить никакой рассвет? Какую звезду люди увидят утром? Да, эта звезда – это и есть Христос. Это Его пришествие. Его не затмит никакое утро. Таким образом, что обещает своей церкви Господь? Какое обещание Он ей дает? Он обещает ей увидеть Его пришествие. Церковь в Фиатире в этом смысле является одним из состояний, мы сейчас говорим не о периоде, а о состоянии Божьего народа, в котором люди доживут до второго пришествия Христа. А значит, это обещание «дам звезду утреннюю», а вместе с этим и дам власть над язычниками, и он будет пасти их посохом железным, как сосуды глиняные, они будут сокрушены, относится к последнему времени. А когда в последнее время будут сокрушены язычники? И кем? 11 глава книги Откровения. 6 текст. «Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь во дни пророчества им. И власть имеют над водами превращать их в кровь. И поразить землю всякой язвой, когда только захотят». Исходя из этих пророческих слов, мы видим, что проявление этой власти, которой Христос наделяет свою церковь, мы встретим и в последнее время. И церковь, которая этой властью обладает, также сможет и встретить Иисуса Христа. Итак, мы ответили на все вопросы, которые были поставлены данной темой. Сейчас мы сделаем перерыв. А если у вас появились вопросы, то вы сможете задать их после перерыва.